Глава 12. Я уже давно понимал, силы тьмы подтягиваются все ближе, но только сейчас обнаружил, что они подступили вплотную, и затылком ощутил их жгучее дыхание. В мой розовый мирок вторгалась суровая действительность. Да, на сей раз я облажался. Еще вчера вечером следовало смазать пятки. Захотел напоследок разгадать одну из загадок, и вот теперь вся операция под угрозой срыва, уже не говоря об угрозе здоровью и благополучию всего моего семейства. Я вздохнул глубоко и судорожно. «Ладно», — изрек я с решительностью, которой, увы, не испытывал, — «я должен придумать, как нам отсюда выбраться. Предложение есть?» «Ты...» «Часом не та ли стальная крыса, за которой гоняется полиция?» — спросил Пьюсанто. Лгать не имело смысла, тем паче, что фараоны связали кличку с моей фотографией. «Имею счастье быть таковой. Что-то мне это прозвище кажется очень знакомым. Скажи, я не мог на него натыкаться в архивах?» «В каких еще архивах?» «Налоговых». «Исключено. Я верен золотому правилу закоренелых капиталистов. Дешево покупай, дорого продавай и старайся не платить налогов, но только в рамках закона». «И все-таки, стальная крыса, где-то я уже слышал. Ага. Однажды кто-то уничтожил огромную базу данных по налоговым поступлениям. Скажи, что ты не имеешь к этому отношения?» «Клевета, нет доказательств. Предпочитаю смотреть на свою миссию под другим углом зрения. Я самый правый среди неправых. Современный вариант мифического героя-благотворителя по прозвищу Робин Гуд. Примечание. Игра слов. Знаменитый разбойник Робин Худ обязан своим именем Малиновке. И пусть тебя люди зовут по имени птицы, живущей в лесу. Рождение Робин Гуда, перевод Маршака. Автор изменил имя легендарного героя на Робин Гуд, что можно перевести как «грабящий хороший», конец примечания. «Да, в мою специализацию входит стачивание грани между богатыми и бедными, перераспределение благ, можно и так сказать. Я имею право добавить, что не единожды спасал галактику, а ведь это что-нибудь да значит». «Так ты уверен насчет налоговых файлов? Если гнус вонзил в тебя челюсти, отделаться от него нелегко». «Абсолютно. Я к ним никогда не прикасался. Бывают случаи, когда правда вреднее лжи». Пьюсанто задумчиво помял подбородок. «Ладно, замнем пока эту тему. Но если дело не в налогах, почему полицейским так не терпится тебя сцапать?» «Меня обвинили в недавних ограблениях, хотя на самом деле я, как и говорил тебе, прибыл их расследовать». «Выходит, ты в западне?» «В точку», — сказал Боливар. «И западня эта столь велика, что в нее поместился и я. Я был управляющим первого из ограбленных банков. Полиция заявила, что поработал крот и арестовала меня. Но кое-кто пришел на помощь, и я вновь на свободе». Пьюсанто поразмышлял минуту-другую, потом неохотно решился. «Если вы оба невиновны, то мой долг добропорядочного гражданина и налогового инспектора — помочь вам выскользнуть из лап блюстителей порядка. Я уже присмотрелся к полицейским силам этой планеты и пришел к выводу, что они насквозь коррумпированы. Их полностью контролируют уклоняющиеся от уплаты налогов промышленники». Он нашел стело, и оно исчезло в могучем кулаке. Затем Пьюсанто вручил мне записку со словами: «Пака мой человек, он сумеет вам помочь. Позвоните по этому телефону и представьтесь». И тут дверь затряслась под сокрушительными ударами. Раздались громовые голоса. «Немедленно открывайте, полиция! Кыш, я дрыхну!» Пьюсанто окинул взглядом комнату, увидел окно. «Быстро!» — прошептал он нам. Боливар напялил на себя голову человека мегалита, и мы поспешили вслед за силачом. Он распахнул окно и ухватился за два железных прута, даже не крякнув, согнул их. «Вылезайте!» — сказал он. а затем закричал прямо в мое ухо, отчего у меня чуть не слетела голова. «Будить Пио Санто! Убью!» Это не остановило легавых, но внесло в их ряды некоторое замешательство, а нам дало выигрыш во времени. Мы успели выскользнуть через окно, а Пио Санто, выпрямив прутья, пошел отпирать дверь. Мы побежали и в считанные секунды промокли. Во всяком случае, я промок. Боливару, понятное дело, в оболочке из псевдоплоти было комфортно и сухо. Полыхали молнии, раскатывался гром и хлестал ливень. И такой живописной и, несомненно, запоминающейся парочке, как мы, не стоило на это пенять. Немногочисленным встречным было не до нас, они, опустив головы, спешили в укрытие. Мы тоже спешили, нам не терпелось побыстрее набрать спасительную дистанцию между собой и преследователями. Свернув за очередной угол, я увидел впереди манящие огни фабрики кухни. «Это она!» — воскликнул я. «Тихая пристань в бурном море». «Ты уверен? У ядовитого Пита. Заказы мигом доставляем, а коль охота, здесь травись. Не очень-то заманчиво. Не нравится — не ешь. Нужно только позвонить по телефону». «Возможно, Боливар прав», — подумал я, когда за нами затворилась дверь, и мы очутились в грязном заведении с двумя обшарпанными колченогими столиками. В углу пьяница, конвульсивно сжимая бутыль, пребывал в полной отключке. Вдохнув сладостный аромат еды, я закашлялся от боли в легких. «Добро пожаловать, о голодные ночные путники! Милости просим к ядовитому Питу. Он вам так скажет. Наши харчи ешь и торчи. Наше пайло дракону бы в хайло». Чудненько. Ядовитым Питом оказался робот с длинными усами и замасленным одеялом на плечах. Вдобавок, это создание носило огромную широкополую шляпу. Несомненно, Пит символизировал собой некую давно канувшую в глубины времен культуру. «Но, гринго, что хавать будем? Супец из кактусовых колючек? Чилле кон срапа пиканте? Нам нужно воспользоваться вашим телефоном. Кабдронес, кто здесь ест, тот и пользуется нашим телефоном». Я понял, что это чудо техники запрограммировано выгребать из карманов посетителей последние кредиты. «Ладно, давай, что назвал, на двоих». Я глянул на стену с изображением пенящихся кружек. «И пиво». Робо-кулинар оживился, со стуком водрузил на стол кружки с пивом, наполнил тарелки убийственным на вид зеленым месивом и запустил их нам по стойке, после чего достал портативный телефон и уронил его в еду. 35 кредитов, цена божеская». Я был склонен в этом усомниться. Пока Боливар расплачивался, я выловил телефон и набрал номер Паки. Пальцы жгло, как напалмом, пока я их не вытер. Наконец длинные гудки оборвались. «Пио Санто сказал, чтобы я позвонил по этому номеру. Если вы Марвел, то он меня предупредил. Вот как, хорошая новость. Он сказал, что это плохая новость, но велел вас забрать. Где вы?» Я объяснил, и он нашел в справочной директории адрес ядовитого Пита. А тем временем Боливар, ах, легкомыслие юности, совершил роковую ошибку, попробовав еду. И вот его затылок опирается на стойку, а я заливаю пиво ему в рот. Оно с шипением испарялось. К моменту появления человека, похожего на грызуна, Боливар почти пришел в себя. Оглядываясь, прибывший подергивал носом и щеточкой усов. «Это вы, Марвел?» — он пнул алкаша носком туфли. У Паки и зубы оказались крысиные, острые, желтые. «Я здесь», — сказал я. Он оглядел меня с ног до головы и съежился при виде отвратительной боливаровой личины. «Мы из цирка, как и Пио Санто», — объяснил я. «Мы его друзья. У вас есть на чем нас увести?» «У меня кенгурудль. Пио Санто приказал доставить вас в его контору». «А, я и не знал, что у гнуса есть контора». «Тихо!» Он испуганно огляделся, но ни алкаш, ни робоповар не услышали моей последней фразы. «Ни к чему трубить на весь мир о налоговых расследованиях. А контора у него, конечно же, есть. Но это, разумеется, секрет, потому что никому не полагается знать, чем он здесь занимается. Я его бухгалтер. Вы готовы ехать? Разумеется. Мы покинули ресторан, и я с подозрением осмотрел машину. Подобное я видел лишь у цирка в вечер премьеры. Пассажирская кабина «Кенгурудля» была подвешена между огромными пружинно-поршневыми ногами. Мы взобрались по трапу, привинченному к ближайшей ноге. «Пристегнитесь», — велел Пака. «Эта штуковина умеет двигаться. Придумана специально для геологов. На пересеченной местности ей цены нет». Он врубил двигатель как раз в ту минуту, когда, завизжав тормозами, позади остановилась полицейская машина. В тыл «Кенгурудлю» ударил луч мощного прожектора. Мы с Боливаром съежились, сползли на дно кабины. «А ну, слезай!» — властно прорычали снизу. «И держи руки на виду!» «Я ничего плохого не сделал», — пискнул Пака. «Мы не спрашиваем, что ты сделал и чего не сделал. Мы приказываем слезть с этой штуковины. А ну, живо!» «Только попробуй, и ты покойник», — обещал я со всей свирепостью, на какую только был способен, и ткнул его в бок согнутым пальцем. Пака ойкнул. «Это пистолет», — сказал я, — «и мой палец дрожит на спусковом крючке. Вперед!» Паке ничего не оставалось, как нажать на акселератор. «Кенгурудль» взвился в воздух. Когда он приземлялся, пружины и поршни смягчили удар. И тут же последовал новый гигантский прыжок. Пока мы находились в воздухе, я не испытывал особых неудобств, но при ударе о землю подбородок с силой бился о ключицу. Патрульная машина с включенной сиреной пустилась в погоню. Я понял, что наш попрыгунчик в дорожных пробках незаменим. Он разом перемахивал через несколько машин. Но на пустом шоссе ему не тягаться с колесным транспортом. На окраине города полиция начала приближаться. Мы скакали по промышленному району, вдоль дороги чернели фабричные корпуса. За очередным перекрестком здания уступили место оградам, и я махнул рукой. «Вон через тот забор, прыгай!» «Не могу, мы погибнем, я не знаю, что там». «Ты погибнешь, если выстрелит этот пистолет, прыгай!» Вереща от ужаса, Пака рванул рычаг. Когда приземлились, «Кенгурудль» на одной ноге развернулся ровно на 90 градусов и снова взмыл в воздух и опустился на вспаханное поле и красиво поскакал. Полицейская машина осталась далеко позади. «Вы бы меня не застрелили, правда?» — пролепетал наш спаситель. «Конечно, нет. Тем более, что я забыл пистолет дома». Он пробормотал какое-то крысиное ругательство. Мы поехали, вернее, поскакали дальше. В конце концов оказались на грейдере. Он привел нас обратно на бетонку, там прыгать было легче. Судя по всему, Пака хорошо знал эти места. Он уверенно сворачивал в переулки и закоулки, и вскоре мы достигли района мастерских и прочих мелких предприятий и резко затормозили около финансовых услуг у Донга. Смолк двигатель, и мы, вторя шипению поршней, облегченно вздохнули. Пака открыл дверь и провел нас в здание. «А будь у вас пистолет, вы бы меня застрелили?» Похоже, мнимая близость смерти потрясла его до глубины души. «Сожалею. Я преувеличивал. В то время я мог думать только об одном. Встреча с полицией не сулит ничего хорошего. Я глянул через окно на «Кенгурудль», на большую лицензионную пластину, украшавшую его огузок. А нас не могут найти по номеру?» «Могли бы, если бы номер был подлинный. Мистер Пьюсант очень предусмотрителен. «Кенгурудль» приобретен вполне законно, но я заменил номера, а это здание арендовано несуществующей компанией». Я огляделся. Офис как офис, битком набит компьютерами и каталожными шкафами. Боливар снял мегалитическую голову и тоже осмотрелся. «У вас тут нет водоохладителя?» Очевидно, воспоминания о ядовитом пите все еще жгли ему душу. «В соседней комнате, вон в ту дверь». Боливар вышел. «Мне надо позвонить», — сказал я. «За звонок я буду вынужден предъявить вам счет». «Ну, о чем разговор?» Я извлек бумажник, жалея, что поступаюсь стародавним принципом никогда не платить налоговой инспекции. Потом я набрал номер. Гудки, гудки, гудки. С каждой секундой ожидания температура моего тела падала на градус. Почему Анжелины нет в артистической уборной? Я позвонил в администрацию. Колоссео. «Это из Волдорф-Кастории», — сказал я измененным, как надеялся, голосом. «У меня сообщение для одного из ваших гостей. Миссис Ди Грис. Ее здесь нет». «Где же она?» «Не имею ни малейшего представления. Я только заметил, как она вышла вместе с друзьями. Они уехали в большой черной машине». Разговаривая, я глядел в окно. Дождь унялся, и в сиянии уличных фонарей отчетливо виднелся длинный черный автомобиль. Я положил телефон, отошел от окна, озабоченно посмотрел на Паку. «Вы кого-нибудь ждете?» «Только Пьюсанта. Он обещал приехать, как только отделается от полицейских». Хлопнула дверца машины. Затем раздался стук в дверь. «Это не Пьюсанта. У него ключ». «Спокойно. Вы тут один». Я схватил Боливарову голову и метнулся в соседнюю комнату. «Минутку!» — крикнул Пака. Я услышал, как он отпирает дверь. «Приемный день закончился, мы уже закрыты». «Весьма досадно, но я все равно войду». Голос показался знакомым. «Кто же это?» «Вы не посмеете? Ой, это что, настоящий пистолет?» «Уверяю вас, не игрушечный. Так можно войти?» Снова испуганный возглас. «Не везет сегодня Паки с пистолетами». «Где он?» «Я здесь один. Пака, вы бездарный лжец. К тому же я давно засадил жучка в ваш телефон и знаю, что Пьюсанта поручил вам доставить сюда одного субъекта». «Одного субъекта?» Я попытался воспроизвести в памяти телефонный разговор с Пакой. Упоминалось ли в нем о Боливаре? Я вернул сыну голову и приложил палец к губам. «Если человек с пистолетом не знает о его присутствии, у Боливара остается шанс». Боливар кивнул своей родной головой, я дал ему знак отойти и отворил дверь. «Что вам нужно?» Человек с пистолетом, щедро разукрашенным серебром и жемчугом, повернулся ко мне и расплылся в улыбке. «Кайзи! Императрикс фон Кайзер Царский! Мой босс! Сдается мне, Джим, у вас неприятности и у вашей семьи». «Допустим, ну а при чем тут пистолет?» Черное жерло уставилось мне в солнечное сплетение. «Вас разыскивает полиция. Будем считать, что я забочусь о собственной безопасности». «Кайзи, вы лжете. У меня такое чувство, что вы никогда не говорили мне правду». Он улыбнулся. «Так уж и никогда. Ошибаетесь, Джим. К тому же я всегда вовремя платил». «Можно спросить, зачем вам понадобилось прослушивать телефон?» «Ну, это же очевидно. Как финансист, я предпочитаю всегда быть в курсе дел налоговой инспекции». Кто-то вошел в дом. Кайзи поднял пистолет. «Без глупостей. Повернитесь, руки вперед». Я подчинился. На запястьях щелкнули наручники. Ухмыляющаяся жлобская физиономия оказалась до боли знакомой. «Игорь!» Передо мной стоял водитель грузовика, доставившего нас с Анжелиной на свинобразью ферму. «И никто иное», — согласился Кайзи. «Я люблю заботиться о своих сотрудниках. А теперь будьте любезны, присядьте. Посмотрим кино». Он поставил на стол и включил голопроектор. В воздухе повисло изображение. «Анжелина!» «Джим, когда ты это увидишь, не делай ничего скоропалительного или глупого», сказала Анжелина и уменьшилась. Это отдалилась камера. В кадре появился человек в маске. Он держал мою жену под прицелом. Я увидел, что у нее связаны руки. Изображение замерцало и сдвинулось, и появилась Глориана. Возмущенная свинка билась в крепких путах. Снова сдвиг, и снова передо мной Анжелина. Ее глаза метали ледяные молнии, и она цедила сквозь зубы. «Это дело рук Кайзи. Возможно, он сейчас рядом с тобой. Вот что он велел мне сказать. Подчиняйся его приказам. Он обещал убить Глориану на месте, если ослушаешься. Моя обожаемая супруга покраснела от гнева. А если это тебя не образумит, наступит мой черед».